Добро пожаловать в класс «Превосходство». Том 1, глава 9. Промежуточный тест. Вступление. Уже вторник. Уроки закончились. Экзамен назначен на завтра. Когда Чебашира-сенсей закончила классный час и вышла из класса, в дело вступила Кушида. Она взяла распечатки со старым тестом, который я недавно отксерокопировал в магазине, и вышла с ними к доске. «Прошу прощения, можете выслушать меня перед тем, как разбежаться по общежитиям?» Даже Суда замер и внимательно прислушался. Эту роль не смог бы сыграть никто, кроме самой Кушиды. «Надеюсь, вы все старательно готовились к завтрашнему тесту. У меня есть кое-что, что поможет с последней ночью зубрёжки. Сейчас всем раздам». Она передала листы с вопросами и ответами сидящим в первом ряду. «Вопросы теста? Ты их придумала, Кушида-сан?» Харикита тоже выглядела удивленной. «Вообще-то, это вопросы прошлогоднего теста. Вчера ночью мне их прислал знакомый сэмпай». «Старые вопросы к тесту? А что, это настоящие вопросы?» «Ага. 2 года назад на промежуточных тестах были примерно такие же вопросы, как в этой распечатке. Так что, если попрактикуетесь, думаю, у нас получится сдать с наилучшими результатами». «Ого, серьезно? Кушида-тян, спасибо!» От избытка чувств Ики прижал к груди свои листовки. Остальные ученики тоже не могли сдержать эмоций. «Да что за ерунда? Получается, наши труды пропали впустую, если сейчас у нас эти вопросы?» Ему учитель радовался и возмущался одновременно. Мое предположение попало в точку. «Суда-кун, ты тоже постарайся сегодня!» «Ага, спасибо!» Суда с радостью принял задачи. «Держите это в секрете от остальных классов! Давайте все постараемся и сдадим!» Ики уверенно прокричал во весь голос. Я был вынужден согласиться. Незачем помогать остальным классам. Все отправились по домам в приподнятом настроении. «Кушида-сан, отличная работа!» Харикита подошла к Кушиде и неожиданно похвалила ее. «Правда? Мне бы и в голову не пришло воспользоваться старыми вариантами. И спасибо, что убедилась в актуальности вопросов». Похоже, Харикита, у которой нет друзей, даже помыслить о таком варианте не могла. «Ничего особого. Я ведь делаю это для своих друзей. И еще. Мне кажется, очень правильно, что ты объявила о них именно сегодня, после занятий. Если бы о вариантах узнали раньше, ребята утратили бы мотивацию». «Все потому, что я получила вопросы довольно поздно. Если на завтрашнем тесте будут такие же задачи, все наверняка получат хорошие оценки». «Да, и последние 2 недели занятий прошли не зря». Эти 2 недели показались целым годом ученикам с плохими оценками. Но, думаю, они все немного привыкли к учебе. «Было трудно, но и весело». «Не думаю, что троица дураков ощутила хотя бы немного радости от занятий». «В любом случае, мы сделали все, что смогли. Вопрос только в том, сколько усилий приложили эти трое. Надеюсь, я не забуду все это на тесте. С ним уже ничего не поделать. Как бы он ни старался выучить, важно лишь то, как он справится с настоящим тестом. Только тренировка над старыми задачами способна хоть как-то помочь». «Что ж, я домой». Харикита молча посмотрела на Кушиду, складывающую учебник и тетради в сумку. «Кушида-сан». «Хм?» «Спасибо тебе за проделанную работу. Без тебя у учебной группы ничего бы не вышло». «Не стоит. Я же просто хочу вместе со всеми бороться за то, чтобы стать лучшим классом. Поэтому и согласилась помочь. И помогу в любое время». Кушида с улыбкой поднялась с места и подобрала сумку. «Погоди, я хочу кое-что уточнить». «Уточнить?» «Мне нужно кое-что уточнить, потому что ты говоришь, что хочешь и дальше мне помогать». Харикита посмотрела улыбающейся Кушиде прямо в глаза и спросила. «Ты меня ненавидишь, не так ли?» «Эй-эй!» Честно говоря, мне было очень интересно, о чем она спросит, но это оказалось неожиданно. «С чего ты взяла?» «Ты не ответила, потому что так и есть. Я же права». «Подловила». Она набросила рюкзак на плечо и медленно опустила руку, как будто признавая поражение. А потом с той же улыбкой посмотрела на Харикиту и ответила прямо, не таясь. Да, я тебя и правда на дух не переношу. Хочешь узнать причину? Нет необходимости. Достаточно просто знать. Это значит, отныне я могу обращаться к тебе без колебаний. Спокойно ответила Харикита, невзирая на то, что ей признались в ненависти. Часть первая. Отсутствующих нет? Похоже, все на месте. С улыбкой вошла в класс Чебашира-сенсей. Сегодняшний тест – первое препятствие для тех, кто хочет продолжить обучение в этой школе. У кого-нибудь есть вопросы? Мы упорно занимались несколько недель, потому не думаю, что нас кого-то исключат. Ты полон уверенности, Хирата. Остальные ученики тоже выглядели уверенными в себе. Подровняв стопку с тестами, Чебашира-сенсей раздала их. Первым занятием была социология. Говорят, самый простой предмет из всех. И если кто-то завалится на нем, последующие тесты будут тяжелой работой. Если не завалите промежуточные триместровые экзамены в июле, поедете в путешествие на летние каникулы. В путешествие? Да, именно. Каникулы мечты на острове, окруженном синими морскими водами. Лето и пляж, значит. Мы сможем увидеть девушек в купальниках. Что за атмосфера? Чебашира-сенсей слегка понизила градус напряженности, повисший среди учеников. В основном среди парней. «Ребята, мы должны это сделать!» «Да!» Во весь голос выкрикнул Ике в знак полного согласия. Я тоже закричал, но мой голос затерялся в шуме и всеобщей суматохе. «Извращенец!» Стрельнула взглядом Харикита. Из меня больше не вырвалось ни звука. После всем раздали бланки и по сигналу учителя мы начали. Просмотрев имеющиеся вопросы, я быстро их проанализировал, чтобы понять, может ли трио идиотов сдать. Оказалось, что вопросы очень похожи на те, что были в тесте прошлых лет. Великолепно. В моей голове зазвучала триумфальная музыка. Все вопросы казались знакомыми. Я просмотрел их поверхностно, но все же не заметил никаких различий. Несомненно, я мог бы выдать практически безупречный результат, если бы вызубрил все ответы. Осмотрев класс, я не заметил никого, кто выглядел бы напряженным или поставленным в замешательство. Похоже, большинство что-то выучили за последнюю ночь. Успокоившись, я не спеша начал разбираться с задачами. На втором и третьем уроке тест продолжился. Они были по японскому языку и химии. Решая задачи, я осознал еще кое-что. Тем, что объясняла Харикита, во многом покрывали содержимое тестов. Исходя из занятий в классе, она смогла точно предсказать типы заданий, которые нам дадут. Тихая девушка, продолжавшая вписывать ответы за соседней партой, была намного более впечатляющей, чем я поначалу думал. А потом подошло время и четвертого урока – математики. Все сложные задачи, что встречались в пробном тесте, присутствовали и в этом. Большинство вряд ли понимают, в чем смысл этих усложненных заданий, но должны справиться, если запомнили ответы. И, наконец, долгожданный обеденный перерыв. Ике, Ямаучи, Кушида и Харикита собрались вместе. «Хорошо прошло. Такое чувство, что на сей раз я получу 120 баллов». Ики выглядел расслабленным. Судя по улыбке на лице Ямаучи, тот тоже чувствовал значительное облегчение. Они держали в руках старые вопросы, чтобы просмотреть их в последний раз. «Судакун, как у тебя дела?» Обратилась Кушида к изучающему вопросу за своей партой Суда. Тот казался мрачным и упорно пялился в список задач. «Судакун?» «Ох, прости, я немного занят». Он бегал взглядом по тесту английского языка и медленно обливался потом. «Суду, неужели ты не выучил вопросы?» «Я выучил все, кроме английского. Отрубился на середине». Начал злиться Суда. Получается, он видит эти вопросы впервые. «Что?» Суда оставалось около 10 минут до конца перерыва, чтобы изучить задание. Черт, Они никак не запоминаются. Английский не такой, как остальные тесты. Его не так просто вызубрить. Да и вообще, пытаться запомнить все ответы за 10 минут практически невозможно. Поднявшись со своего места, Хрикита подошла к Суда. Суда-кун, вы учите ответы, что покороче и за которые дают больше баллов. Ладно. Он переключился на запоминание того, что проще вызубрить и больше стоит, как и посоветовала Хрикита. Ты в порядке? Пытаясь не мешать, спросила Кушида с обеспокоенным видом. В отличие от японского, тут я не знаю снов, поэтому все похоже на заклинание. Зубрёжка требует времени. Точно. У меня тоже не очень с английским. 10 минут быстро прилетели. Раздался беспощадный звонок. Я сделал все, что мог. Пока не забуду, попробую ответить на те задания, ответы на которые успел впихнуть себе в голову. Ага. И тест начался. Пока остальные ученики писали ответы, Суда мучился. Время от времени он постукивал ручкой по голове и останавливался только, когда писал. Но теперь никто не мог ему помочь. Единственный для Суда способ сдать тест – это корпеть над бланком в полном одиночестве. Часть вторая. После окончания последнего теста мы вновь собрались все вместе. «Ну, как прошло?» – спросил взволнованно Ики. Суда выглядел обеспокоенным. «Я не знаю. Сделал все, что мог, но понятия не имею, что в итоге получилось». «Все будет хорошо. Ты так старался, что все должно быть хорошо». «Черт побери, ну почему я заснул?» – стучал он по столу кулаком в раздражении. Хрикита подошла к нему. «Суда-кун». «Что такое? Собираешься снова отчитать меня?» «Ты действительно виноват, что не вызубрил вопросы по английскому. Но, как и сказал, ты очень старался во время работы учебной группы. И не сдавался, даже когда было тяжело. После стольких приложенных усилий, я думаю, ты можешь гордиться собой». «Ты пытаешься меня успокоить?» «Успокоить? Просто говорю как есть. Когда я смотрю на тебя, понимаю, насколько трудно тебе учиться». Хрикита хвалит Суда. Мы не могли в это поверить. «Давайте дождемся результатов». «Ага». «Тогда еще кое-что. Я должна кое-что исправить». «Исправить?» «Ранее я говорила, что твои надежды стать профессиональным баскетболистом – глупость». «Зачем ты мне об этом напоминаешь?» «Я разузнала о том, как стать профессиональным баскетболистом. И поняла, что попасть в профессионалы действительно трудно». «Ты же потому и сказала мне сдаться, потому что эта мечта такая безнадежная». «Не совсем. Я знаю, что ты влюблен в баскетбол, а также знаю, что ты и сам хорошо понимаешь, как трудно стать профессионалом». Хрикита неисправима, но это явно было неловкой попыткой извиниться. «В стране немало тех, кто надеется стать профи. Среди них есть те, кто мечтает о международной известности. Ты из их числа?» «Ага. Пытаться стать профессиональным баскетболистом чересчур опрометчиво с моей стороны. Пускай есть вероятность, что я буду перебиваться подработками до конца своей жизни. Это не заставит меня сдаться». «Всегда считала, что нет смысла понимать кого-либо, кроме себя. Но когда ты сказал, что хочешь стать профи, я тут же оскорбила тебя. Оглядываясь назад, я сожалею. Тот, кто не понимает, насколько труднодостижимая у тебя мечта, не имеет права называть тебя глупцом. Суда-кун, не забывай о том, как ты старался учиться, и приложи этот опыт к баскетболу. С таким подходом ты сможешь стать профессионалом. По крайней мере, мне так кажется». Выражение лица Хрикиты осталось неизменным, но она склонила голову перед ним. «Прости за все сказанное ранее». Оставив слова извинения позади, Хрикита покинула помещение. «Эй, ты это видел? Хрикита извинилась! Ты еще так любезно?» «Поверить не могу». Ики и Ямаучи были в шоке. Я тоже несколько удивился, равно как и Кушида. Хрикита признала, что Суда постарался изо всех сил. Тот, изумленный, смотрел вслед покидающий класс девушки. После недолгой паузы он положил правую руку на сердце и перевел взгляд на нас. Плохо дело. Я, кажется, влюбился. Глава 10. Начало. Зайдя в класс, Чебоширо-сенсей удивленно обвела взглядом учеников. Все с беспокойством ждали результатов промежуточных экзаменов. «Учитель, я слышал, что сегодня появятся результаты тестов. Когда их нам сообщат?» «Тебе незачем так волноваться, Хирата. Ты наверняка сдал». «Так когда они будут?» «Что ж, сейчас самый подходящий момент. Если отложим объявление результатов на потом, может не хватить времени на некоторые дополнительные процедуры». Некоторые тут же проявили интерес к словам учителя. Что вы имеете в виду?» «Не волнуйся, сейчас все объясню». Все-таки школа любит разъяснять подробности пачками. Она прикрепила на доску лист с фамилиями и баллами. «Говорю честно, вы молодцы. Не думала, что ваш класс так хорошо справится. По математике, японскому и социологии сразу 10 человек получили оценки отлично». Ученики ликовали, глядя на ровные ряды стабильных оценок. 100 баллов – высшая оценка за тест. И все же улыбались и радовались не все. Возникла большая проблема – оценка суда по английскому. За первые 4 теста суда получил по 60 баллов, а вот по английскому у него всего лишь 39. И тогда… «Йеху!» – воскликнул суда, вскочив из-за парты. Ики и Ямаучи поднялись, чтобы порадоваться вместе с ним. На листе с оценками не было красной разделительной полосы. Мы с Кушидой переглянулись и испустили вздохи облегчения. Харикита же не улыбалась и не радовалась, но выглядела довольной. «Вы же видели это, учитель? Когда мы стараемся, у нас получается!» – триумфально произнес Ики. «Да, я вижу. И это отличная работа. Однако…» У Чебоширо-сенсей в руке появилась красная ручка. «Что?» Невольно вырвалась у суда. Она прочертила красную черту над именем суда. «Что за черт? Как это понимать?» «Ты провалился, суда». «Что? Вы же шутите, да? Не дурите меня! Почему это я провалился?» Он сразу начал возмущаться. Настроение в классе из ликующего менее чем за секунду вдруг превратилось в возмущение. «Суда, ты не сдал тест по английскому». «Но проходной балл 32». «А кто тебе сказал, что проходной балл 32?» «Так вы же учителю сказали, правда, ребята?» — выкрикнул Ике, поддерживая суда. «Что бы вы ни говорили, это не поможет. Тут никакой ошибки нет. На промежуточных экзаменах проходной балл был 40. А значит, тебе не хватает балла. Близко, но недостаточно». 40? Я об этом даже не слышал, потому не согласен». «Можете объяснить, как определяется проходной балл?» Чебоширо-сенсей написала на доске формулу. Там было 79,6 разделить на 2 равно 39,8. «На прошлом тесте, как и на этом, у каждого класса был определен проходной балл. И составляет он половину от среднего по классу». «Получается, все, что ниже 39,8 баллов, неудовлетворительно». «Как видишь, суда, у тебя оценка ниже». «Невозможно. Получается, это значит, что я исключен?» «Мы были вместе недолго, но ты отлично постарался. После занятий тебя попросят заполнить бланк об исключении. Но тебе потребуется присутствие родителей или опекунов. Я свяжусь с ними позже». Все происходило слишком быстро, но ученики начинали понимать тяжесть момента. «Все остальные просто молодцы. В конце семестра, пожалуйста, постарайтесь сделать то же самое и успешно сдать экзамены. Переходим к следующей теме». «Учитель, Судакуны действительно исключат? Есть ли способ ему помочь?» — вызвался первым Хирата, несмотря на то, что Суда ненавидел его и даже оскорблял. «Так и есть. Если ученик получил неудовлетворительную оценку, то его исключают». «Можем ли мы посмотреть бланк ответов Судакуна?» Намереваешься выяснить, не допустила ли я ошибок при оценке? Что ж, я знала, что вы будете интересоваться этим. Вытащив бланк ответов суда по-английскому, она передала его Хирате. Тот с мрачным видом посмотрел вопросы. Тут ошибок быть не может. Что ж, если на этом все, классный час закончен. Без жалости, не давая шанса оправдаться, Чебоширо-сенсей беспощадно сообщила о его исключении, зная, что попытки успокоить принесут обратный эффект. Ики и Ямаучи молчали. Хирата тоже. К сожалению, часть класса почувствовала облегчение. Рады ли они, что помеху для класса наконец-то исключили? Суда, зайди в учительскую после уроков. Чебоширо-сенсей, у вас есть время? Харикита, молчавшая до сих пор, подняла руку. За все время обучения эта девчонка ни разу добровольно не высказывалась на занятиях. Это немного удивило Чебоширо-сенсей и одноклассников. Как необычно. Харикита, ты подняла руку. В чем вопрос? Раньше, на прошлом тесте, вы говорили, что проходной балл 32, и рассчитывается он по формуле, что вы написали раньше. В расчет проходного балла за нынешний тест не закралась ошибка? Нет, никаких ошибок. Тогда у меня есть один вопрос. Я посчитала, что средний балл за прошлый пробный тест был 64.4. Разделив на 2, получите 32.2, а значит, оценки должны были быть как минимум 33. Однако вы отсекли дробную часть и получили 32. Почему сейчас все иначе? Ага, проходной балл должен был быть 39. Суда с большой натяжкой, но прошел бы с 39 баллами. Видимо, ты понимала, что Суда по-английскому получит низкий балл. У тебя тоже оценка по этому предмету подозрительно низкая. Харикита, ты... Суда кое-что заметил. Остальные, удивленные, еще раз посмотрели на таблицу. 4 из 5 ее оценок были идеальны, но за английский она получила 51. Ты действительно... Он понял, что она сделала. И, конечно, не по ошибке. Чтобы снизить средний балл, она намеренно понизила свою оценку. Если считаете, что я ошибаюсь, пожалуйста, объясните разницу в расчетах между предыдущим тестом и этим. Последний лучик света. Последняя капля надежды. Понимаю. Что ж... Позвольте мне указать вам еще на одну вещь. К сожалению, в твоей формуле есть одна ошибка. Мы не отсекали дробную часть, а просто округлили. В прошлый раз в меньшую сторону до 32, в этот раз в большую сторону до 40. Черт, ты наверняка заметила, что проходной балл был округлен. Но рассчитывать на такую возможность... Эх, это ты зря. Первый урок скоро начнется, так что пойду. Хариките было больше нечего возразить, и она промолчала. Последняя надежда рухнула. Когда учитель вышла, дверь за ней захлопнулась, и весь класс замер в тишине. Пытаясь осознать факт исключения, Суда посмотрел на Харикиту, которая пыталась помочь ему, снизив собственные баллы. Прости. Похоже, я должна была получить еще меньше баллов. Медленно опустила голову Харикита. Даже 51 балл – это опасно мало. Если бы она получила 40, сама бы рисковала вылететь из школы. Ты же сказала, что ненавидишь меня. Не заблуждайся. Я делаю это ради себя самой. Но даже так, все было зря. Я медленно поднялся со своего места. Ты куда? Я на Коджи. В туалет. Я вышел из класса и направился в сторону учительской. Размышляя, не добралась ли уже Чебоширо-сенсей до кабинета, я вдруг увидел ее стоящей у окна в коридоре. Похоже, кого-то ждала. А я на Коджи. Скоро начнутся занятия. Учитель, могу я задать один вопрос? Вопрос? За этим ты бежал за мной? Мне необходимо узнать. Сначала Харикита, а теперь и ты. Тебе тоже есть о чем спросить? Так в чем дело? Как вы думаете, есть ли равенство в современном японском обществе? Какая неожиданная перемена темы. Какой тебе толк с моего ответа? Это очень важно. Если тебя интересует мое личное мнение, то нет. Равенства нет. Да, я тоже так считаю. Справедливость и равенство – всего лишь иллюзии и обман. Ты именно это хотел узнать? Если это все, то я пошла. Неделю назад, когда вы говорили, что список тем для теста изменился, вы сказали что-то вроде «я забыла сказать вам». Из-за этого мы узнали обо всем на неделю позже остальных классов. В учительской я так и сказала. Что же дальше? И хотя ответы, расчет балл и опасность исключения одинаковы для всех классов, только с классом D поступили несправедливо. Хочешь сказать, ты не согласен? Но это хороший пример. Думаю, ты можешь назвать его примером несправедливости современного общества в масштабе одной школы. Конечно. Как бы позитивно вы на это ни смотрели, этот мир – несправедливое место. Однако мы люди, а значит, можем думать и действовать. Что ты пытаешься сказать? Пытаюсь сказать, что мы должны хотя бы выглядеть равными. Понятно. Неважно, намеренно ли вы забыли нам сообщить. Но факт в том, что одного человека вынуждает покинуть школу из-за неравных условий. Так чего ты от меня хочешь? То, зачем я пришел. Я хочу встретиться с управляющим школой, пропагандирующим неравенство. Чтобы высказать свое несогласие? Я просто хочу обсудить решение школы с нужными людьми. Увы. Пускай ты и прав, я не могу этого позволить. Суда будет исключен. В данном случае будет очень трудно все переиграть. Лучше бы тебе просто отступить. Она проигнорировала мой аргумент. Но это не значит, что в сказанном нет смысла. Как я и думал, в ее словах всегда есть скрытый подтекст. Трудно все переиграть в данном случае, значит, и есть возможность изменить решение. А я на Кодже. Я высокого мнения о тебе. Конечно, получить старые вопросы было верным решением. Более того, одна лишь мысль об этом выходит за рамки обычного мышления. Но ты раздал ответы всему классу и поднял средний балл. Это о многом говорит. Кушида помогла мне заполучить вопросы, так что ничего особенного я не сделал. Я знаю, ты не признаешься, но ведь есть и старшеклассники. Мне хорошо известно, что ты получил вопросы от ученика 3-го года. Похоже, меня раскрыли. Ты отлично начал, добыв вопросы, но допустил незначительный промах под конец. Поэтому твой план не сработал. Если бы Суда запоминал ответы более осмысленно, он не завалил бы английский. Почему бы тебе не расслабиться и не позволить исключить его? Разве ему самому так не будет легче? Честно говоря, вероятно, так и есть. Но я решил помочь в этот раз. Точнее сказать, я еще не сдался, потому как у меня осталась последняя попытка. Я полез в карман и вытащил ученическую карту. Что ты имеешь в виду? Пожалуйста, продайте мне 1 балл для теста Суда по английскому. Она изумленно смотрела на меня, а потом громко рассмеялась. Какое интересное предложение. Как я и предполагала, ты не такой, как остальные. Никогда бы не подумала, что ты попытаешься купить баллы. Учитель. Вы сами говорили в первый день. В этой школе за баллы можно купить и продать все. Думаю, промежуточные тесты также входят в этот список. Понятно. Ты смог до этого додуматься. И у тебя есть достаточная сумма? А сколько стоит 1 балл теста? Это непростой вопрос. Меня раньше никто не просил продать балл. Посмотрим. Я продам его тебе за 100 000 баллов. Учитель, а вы жестокая. В школе не найдется людей, вообще не тративших баллы. А значит, нет никого, у кого бы осталось 100 000 баллов. Я тоже заплачу. Раздался голос из-за моей спины. Обернувшись, я увидел Харикиту. Харикита. Как я и думала, вы двое ничего. Чебошир-сенсей взяла обе наши карты. Отлично. Я согласна продать балл. И заберу у вас 100 000. Однако, сообщить остальным, что исключение суда отменяется, возлагаю на вас. Так можно? Вы же обещали заплатить 100 000, так что ничего не поделать. Чебошир-сенсей выглядел довольный и одновременно удивленный. Харикита, ты же поняла способности Аяна Кодзи? Лично я вижу только неприятного ученика. В смысле неприятного? Ты специально получил низкие баллы на тесте, даже если у тебя на руках были старые вопросы. Более того, ты отдался лавру Кушиди-сан и пришел к мысли о покупке баллов за тест. Не думаю, что ты какой-то особенный. Ты просто неприятный. Похоже, она тоже знает о вопросах к тесту. С вами, ребята, у класса есть шанс подняться в рейтингах. Не знаю, как поступит этот парень, но лично я сделаю все возможное. Раньше классу Дэ никогда не удавалось продвинуться выше. Все потому, что школа сразу вешала на него ярлык слабого и выталкивала с арены. Как вы собираетесь с этим справляться? Учитель. Харикита без колебаний заглянула Чебошир-сенсей в глаза. Если честно, многие ученики в классе Д действительно слабы. Однако это не значит, что они бесполезны. А какая разница между слабостью и бесполезностью? Очень тонкая, будто лист бумаги. Но шанс возвести слабых людей до великих есть всегда. Понятно. Из твоих уст это звучит необычайно убедительно. Я тоже был вынужден согласиться. Ее слова имеют значение. До настоящего времени, взиравшая на других учеников класса Д, как на помехи, Харикита немного изменилась. Разумеется, все не так просто, но даже слабый проблеск перемены в ней значителен. Чебошир-сенсей улыбнулась, также обратив на это внимание. Что ж, жду с нетерпением. Как твой классный руководитель, я буду внимательно наблюдать за всем, что будет происходить. Сенсей двинулась по направлению к учительской, а мы остались стоять в коридоре. Не пора ли нам возвращаться? Скоро начнется урок. Аяна Кодзи-кун? Ай. Она заехала кулаком мне в бок. Эй, за что? Просто захотелось. Она ушла, оставив меня стоять в одиночестве. Господи, ну что за заноза? Я смотрел ей вслед, но потом решил догнать. Добро пожаловать в класс «Превосходство». Глава 11. Эпилог. «Кампай!» – радостно кричал Ики с банкой сока в руке. Вечером, после объявления результатов промежуточных экзаменов, все члены учебной группы собрались вместе. Все, кроме Харикиты, улыбались, потому что сегодня никого не исключили. Вместе с друзьями мы прошли через многие трудности. Это ли называют юностью? Думаю, вышло неплохо. Что за мрачное лицо? Суды не исключили, все ведь закончилось? Я не против вечеринки, но почему в моей комнате? В моей комнате бардак, у Суды я мучи также. В комнаты девушек мы пойти не можем. Нет, конечно, я бы с удовольствием заглянул к Ушиди-тян. Вот почему твоя чудесная и абсолютно пустая комната лучше всего, Аяна Кодзи. У меня в комнате было немного вещей, только самое необходимое. Прошло всего 2 месяца с момента поступления. Было бы странно, будь у нас много вещей. А ты как думаешь, Кушида-тян? Думаю, комната отличная, чистая, опрятная и без излишеств. Ну, должно быть приятно получить похвалу от Кушиды-тян. Ха-ха. Ики легонько ударил меня, словно у него ко мне были какие-то личные счеты. Все улеглось, но эти экзамены были опасными. Если бы не учебная группа, Ики Суда гарантированно исключили бы. Ха? Ты сам был на грани, знаешь ли. Нет-нет, я бы мог получить 100 баллов, если бы захотел. Серьезно. Все благодаря усилиям Харикиты-сан. Ведь это она учила Ики-куна, Суда-куна и Ямаучи-куна. Харикита сидела особняком и в одиночестве читала свою книгу. Когда мы произнесли ее имя, она подняла голову и вложила на страницу закладку. Я просто действую так, как сама хочу. Если бы кого-то из вас исключили, баллы класса D могли бы снизить. Можешь соврать, но лучше уж говори, что сделала это ради нас. Тогда мы будем думать о тебе лучше. Можете не думать обо мне лучше. Что ж, ее настрой как всегда. Но то, что она сейчас здесь, это уже прогресс. Прежняя Харикита просто бы не пришла. Ладно, но Харикита на удивление милая. Тихо ответил Суда на ее замечание. С тех пор, как Харикита извинилась, Суда перестал быть с ней таким враждебным. Раньше он ничего хорошего о ней не думал, но, похоже, люди меняются. И все же, почему учитель решил отменить исключение Суда? Мне тоже интересно, какую магию ты применила, Харикита-тян. Не помню. Ого, это секрет? Ики наигранно упал. Рано праздновать. Мы прошли только промежуточные экзамены. Следующее препятствие – триместровый тест. Само собой, задачи там будут сложнее. И, конечно, нам придется искать возможность получить больше баллов. Снова возвращаться к адской учебе? Отстой! Уткнулся в ладони Ики. Быть может, стоит начать сейчас, пока не стало поздно? Нет. Думаю, нет. Для меня многое в нашей школе остается непонятным. Особенно распределение классов и система баллов. Ох, мои баллы. Хочу больше денег. Нет ничего хуже бедности. Ики и Ямаучи, потратившие все свои баллы, жили на одних бесплатных наборах. Послушай, Харикита-сан, получить баллы очень трудно. Мы хорошо постарались на тесте, так что наверняка получим немного денег, да? Вы видели наш средний балл? Он гораздо ниже, нежели у остальных классов. Если считаешь, что мы таким способом что-то заработаем, тебе лучше подумать еще раз. Мы и в этом месяце не получим баллов, только не это. Просто живи скромно, откажись от роскоши. Все нормально, Ики-кун. Мы можем не получить ничего прямо сейчас, но скоро их обязательно заработаем, да, Харикита-сан? Самой интересно. Можно я кое-что скажу? Мы все-таки друзья. Харикита-сан, Аяна Коджи-кун и я стараемся вместе, чтобы стать классом А. Если вы не против, я хочу попросить вас помочь. Стать классом А? Вы что, серьезно? Ага, конечно. Пытаться повысить баллы, конечно, тоже важная часть нашей работы. Но не слишком ли высоко мы целимся? Они ведь тоже умные. Если они умнее, это же практически невозможно. Если задуматься об оценках, все люди, подобные Хариките, пугают. Учеба и знания – не единственное, что учитывалось при распределении классов. Трое присвистнули и дружно отвели взгляды. Мы все еще далеки от нашей цели, но если будем трудиться вместе, у нас определенно получится. Какие гарантии? Гарантии? Ну, у троих гораздо больше шансов на успех, чем у одного человека. Не думаю, что это применимо конкретно к данной троице. О, точно! Три головы лучше одной. Как-то так. Что ж, если сложить их баллы за тест, получится как раз на одного человека. Кушида пыталась убедить, что тройка будет полезна, но Харикита разнесла в пыль ее попытки. Какая чудесная парочка. Если рассоримся, ничего хорошего не выйдет. Лучше бы нам ладить между собой. Наверное, это правильно, если ты так считаешь. Правильно. Харикита не собиралась отказываться от своих слов. В любом случае, если мы собираемся продвинуться вперед, лучше всего подружиться с как можно большим числом одноклассников. А коли разругаемся сейчас, усилия будут бесполезны. Поэтому я хочу попросить вас троих снова нам помочь. С радостью! Мгновенно отреагировали Ики и Ямаучи. Что ж, если Харикита просит, то... Суда пытался скрыть смущение. Я никогда и не думала на тебя рассчитывать, Суда-кун, и помощи от тебя не жду. Да от тебя вообще пользы особой не будет. Я, знаешь ли, пытаюсь быть вежливым. Пытаешься быть вежливым? Удивлена. Закономерно Суда вспыхнул от злости, но не поднял кулак. Видимо, он тоже в чем-то прогрессирует. Ты бесишь. Спасибо за твои добрые слова. И совсем не милая. Ты так говоришь, но что это значит на самом деле? Потешался над ним Ики. Суда гневно обернулся и обхватил рукой его шею. «Ай, прекрати!» «Если сболтнешь что-то лишнее, придушу!» «Ты уже меня душишь, я сдаюсь!» Наблюдая сцену мужской дружбы, Харикита вздохнула. «Эта школа оценивает нас по нашим способностям. Нас ожидает тяжелое сражение. Не из тех, к которым можно подходить спустя рукава. Если согласитесь, а вдруг начнете отнекиваться от своих слов, будете только мешать». «На мне любые силовые задачи. Я уверен в своих баскетбольных и боевых навыках». «Я все равно ничего от тебя не жду». «Оценивает по нашим способностям. Ха. Чувствую, как в груди все сжалось». «Важно то, что сейчас мы отделены от остального мира. Я, сам того не желая, приложил много усилий к нашей командной работе. Что ж, думаю, эту ситуацию можно назвать проклятием сортировки. Харикита нацелена на класс А. Она буквально зациклена на нем. Но будет очень трудно от клейма класса Д. С нынешними результатами не просто прорваться даже до класса С. И если все так, что мне теперь делать? Отныне буду прилагать больше усилий, как минимум, желая хотя бы раз увидеть улыбку Харикиты».